Тристан Карбьер. Три стихотворения из цикла «Париж». Жить под кнутом. Все тот же круг. Путь от дворца до каземата. 2-3 куплета. Маловато. Лес вон из кожи. И каюк. Быть знаменитым — легкий трюк. Сначала, что молва и злата, стань нищим. Вот чья жизнь богата. Безвестным. Имя, как недуг, тебя согнет. Его отдай в заклад. Шарманка, попугай, притон и слава на пороге. Вот музыка для райских дев, где сутенеры, озверев, твою судьбу вершат, как боги. Эвое, шпарь на всю катушку. Какая малость всех догреть, взяв за образчик потаскушку, смех продаваться и краснеть. Ступай на сцену, как в ловушку. Здесь участь плесневеть и тлеть, здесь нищей славы на полушку увидеть театр и умереть. В бордель, в ночлежку ли, на сцену, здесь путь один. Такую цену за миг бессмертия платишь ты. Твой выход, торжество финала, в тебя уже летят из зала свист и бумажные цветы. Ну что ж, потешимся отравой. Шут, Мефистофель, дай вина, чтоб сердце пеною кровавой пошло сквозь губы, как слюна. Любовь к чертям, такой забавой не жить, грядущая цена тебе, ты сам, вонючей славой, наполни грудь твою до дна. Довольно, кончена пирушка, с ума последняя подружка, дружок последний, пистолет, спустил курок, и нет как нет. Иль, доживая без оглядки, в похмелье пей судьбы остатки. Эпитафия. Эпиграф. За исключением любовников, которые изначально и конечно вожделеют начать с конца, существует еще столько вещей, кончающихся началом, что начало, в конце концов, начинает окончательно становиться концом, и, начиная с этого конца, любовники и все прочие в конечном итоге первоначально снова начнут с этого начала, которое, конечно, будет всего лишь возобновленным началом, и в заключении начнется вечность, не имеющая ни конца, ни начала, до скончания мира, и кончится все тем, что окончательно исчезнет разница между началом конца и концом начала, что является естественным концом всякого начала, подобного естественному началу всякого конца, а это уже есть законченное начало бесконечности, оканчивающееся изначальной нескончаемостью, то есть эпитафия, то есть начало начал и наоборот. Народная мудрость. Себя он пылкостью и ленью изничтожил, и если жил, то не живя, и подытожил. Жаль только одного, что до себя не дожил. Он жил, родившись мертвяком. Он против ветра был влеком. Он был объедком за столом, суждением всех обо всем. Он был ничто, но был никак. Был золотым, имел медяк. Был крикуном, но молчаливым. Был из порыва, но с надрывом. Он был душой, но мертвеца. Был мучеником без венца и многоликим без лица. Без толку был во всем толков он. Он был как рифма, не срифмован. Не оживая, умирал. Не находя себя, терял. Поэт по части буриме, философ не в своем уме и виртуоз в нибе-ниме. Фигляр в искусстве не смешного. Актер, не знающий ни слова. Художник, он играл на цитре, и композитор на палитре. Без головы, зато башка. Был слишком псих для дурака. Был словом очень озабочен, был очень лжив и очень точен. Один из тысяч, и хоть брось, все годно и делать в кривь и в кось. Но хорошо, дурное дело, мужик, хотя порою дева. Как блудный сын он жил по притче, но сына блудного по прытче, и грязи всяческой страшась, он сам был всяческая грязь. Любил взирать, но был незрячим, был темным, сам себе тем паче. Он пел навзрыд, рыдал с улыбкой, был безошибочной ошибкой. Никто, нигде, ни явь, ни греза, он был естественным, как поза, себе позировал 100 крат, был непристойно простоват, не веря всем себя вверял и вкус безвкусью проявлял. Так провариться он старался, что навсегда сырым остался, и так скучищей развлекался, что напоследок просыпался, плыл без руля и без ветрил, но так к земле и не приплыл. Был слишком сам, чтобы стерпеть, был слишком трезвым, напиваясь, был слишком тленным, чтоб истлеть, он умер, жить приготовляясь, как жил, готовясь умереть. Здесь брошен в землю дух без духа. Он уродился. Вот проруха. Трубка поэта. Я трубка бедного пиита. Ему я нянька и защита. Когда химеры черной тучей опять сгущаются над ним, я в потолок пускаю дым, чтоб он не видел рой паучий. Зато в дыму встают миражи, пустыни, высь небес, пейзажи, весь мир лежит у грешных ног, тень прошлого плывет клубами, и он впивается зубами в мой безответный черенок. Еще затяжка, и готовы с его души упасть оковы, я гасну, сон его глубок. Спи, боль, как зверь, попала в сети, весь мир опутан сном густым. Спи, все на свете, только дым, коль дым и вправду, все на свете.